Это остановило назревающие военные действия, позволив избежать конфликта, который мог оборвать существующие связи. А еще через 50 лет родную планету Иллидов накрыло метеоритной атакой. Выжили только обитатели орбитальных станций в астероидных полях и на нескольких колониях. Треть от общего числа расы. Трагедия всполошила всех в галактике. Были проведены многочисленные исследования, усилена оборона всех обитаемых миров. Но это не спасло Иллиев. Через 30 лет была полностью уничтожена первая основанная ими колония. Неизвестный вирус, попавший на планету с маленьким метеоритом. Им еще повезло, что большую часть населения они вывезли на другую планету. К тому моменту она потеряла свое значение с исчерпанием ресурсной базы. Многие задумались, но посчитали случайностью, о которой вспомнили через десятилетия, когда население колоний начали убивать друг друга. Спасли четверть. Оказалось, что местная атмосфера стала излучать звуковые волны. Они будили агрессию у Иллидов. То же самое происходило на других планетах. Вселенная выживала с обитаемых миров определенный вид разумных. После тщательного расследования было выяснено, что гуманоиды жульничали. Они просто скопировали чужую технологию для преодоления барьера. Они повели себя как паразиты, использовав астронавтов и чужие знания. Результатом стал запуск защитных механизмов планет от астрального паразита, к которому были отнесены Иллиды. С тех самых пор строго чтятся традиции самостоятельности и разделения труда, закончил повествование за ядро. Понятно, почему за 38 лет нет научных прорывов в космонавтике на Земле. Опасно для жизни использовать готовые решения, только самостоятельно. Доказать Вселенной, что человечество созрело и обрело сознание. Главное, я понял, что имперские амбиции не доводят до добра. Поэтому, прогнав через генетический модуль данные по собственной кисти, получил рекомендацию по восстановлению работоспособности, после чего сразу же исполнил все. Поел, воткнул в бедро инъектор с восстановителем номер 2 и завалился спать. Разбудил меня сигнал. Естественно, его слышал только я. До смены оставалось 15 минут. 5 из них я потратил на разминку. Трехполая кисть поменяла цвет на естественный. Для человека, конечно, значительно укрепилась и перестроилась. Невооруженным взглядом были видны новые посадочные места под пальцы. Осталось только добраться до медицинского блока. В форте он был, но никто не будет его использовать ради таких мелочей. Тем более я правша, и боеспособности травма не мешает. Вывел свой статус. 1. ЦНС, 100. Проведена процедура астральной инициации. Выбрана специализация. Ускорение обработки сигналов. 2. Органы чувств, 100. Проведена процедура астральной инициации. Выбрана специализация. Усиление периферического обзора. 3. Железы внутренней секреции. 137. Проведена процедура астральной инициации. Специализация не выбрана. Общее развитие. 4. Периферийная нервная система. 100. Проведена процедура астральной инициации. Выбрана специализация. Дублирование ЦНС. 5. Сердечно-сосудистая система. 150. Проведена процедура астральной инициации. Выбрана специализация. Замедление сердечного ритма. 6. Опорно-двигательная система. Закреплен каркас скоростного развития после астральной инициации. Дальнейшее развитие за счет предельных нагрузок вне астральной среды. 7. Дыхательная система. 100. Закреплен каркас дыхательной системы после астральной инициации. Дальнейшее развитие за счет предельных нагрузок вне астральной среды. 8. Пищеварительная система. 100. Проведена процедура астральной инициации. Выбрана специализация. Усиление пищеварительных ферментов. Всеядность. 9. Иммунная система. 78. Проведена процедура астральной инициации. Развитие общего сопротивления астральному паразиту. 10. Выделительная система. 56. Проведена процедура астральной инициации. Развитие общего сопротивления астральному паразиту. Получена расовая специализация. Повышение сопротивления астральному фону и универсальная адаптация организма в агрессивной среде. Показатели закреплены. Изменения возможны в пределах 3 при телепортационной реконструкции. Данные по учебным программам. 1. Продвинутый курс скаута. Оружие, перемещение и бой. 48. 2. Генетическая модуляция. 59. 3. Общая фармацевтика углеродных форм жизни. 71. 4. Общая фармацевтика неуглеродных форм жизни. 13. 5. Оптимизация сигналов центральной и периферической нервных систем. 14. 6. Телепортационное реконструирование, 19. Усвоение части теоретической базы. Требует освоения генетической модуляции и общей фармацевтики. Интересно, теперь видны приоритеты развития. Добавилось новое, но очень громоздко. Преобразую подачу информации. В следующий раз буду учитывать только активные показатели. За оставшееся время провел все гигиенические процедуры. Привел в порядок миотическую броню, покормив ее. В отличие от огнестрельного оружия, броня у всех рас использовалась одинаковая. Была квазиживой, восстанавливалась при питании. По сути была симбиантом. Синхронизировалась через ядро, подключаясь в разъему на бедре. В случае его отсутствия, как получилось у куратора, через нейронную связь, тактильно, при этом теряя треть от своей эффективности. «Как дела, куратор?» – спросил проснувшегося азиата. «Почти идеально, броня восстанавливается. К концу дежурства можно будет почти полноценно участвовать в рейде, но в медицинский блок нужно зайти. Похоже, у меня колено гипермобильное. Смотри, выворачивается назад», – продемонстрировал чудеса гибкости рысь. «Круто. А пальцев на ноге нормальное количество?» Продолжил я опрос. Теперь да, переформатировала уже стопу. Как правая стала, цвет уже родной. У меня тоже так будет, поинтересовался у куратора. Да, но ты еще свежий. Расти будет дольше, чем у меня. Пару дней, обрадовал азиат. Дальше двинулись на пост. По дороге рысь и эрл сменили оружие. Новое смотрелось по-детски. Если выбирать, то лучшие. Нерв, пошутил над знакомыми очертаниями оружия. Зря смеешься. Пусть автоматы на сжатом газе и уступают в скорострельности пороховому оружию, но в убойности им не откажешь. А дизайн игрушек скопирован один к одному, вместе с системой работы. Только баллончика со сжатым газом в копии не хватает. Подарок одного астронавта своему родственнику. Теперь детвора балуется репликами боевого оружия ксеносов, ответил тигр, подхватывая ящики с дротиками. Нам хватит боезапаса отбиться при атаке? Побеспокоенно спросил командира. Наша задача остановить волну. Дальше прибегут все и помогут. Здесь гораздо больше народу, чем ты думаешь. Успокоил меня тигр. Но сначала сходим за трофеями. Обрадовал рысь. Негоже терять деньги. Вон сколько валяется кредитов под ногами. Поэтому все, кто с огнестрелом, выдвигаются к воротам. Глен, как самый быстрый работаешь приманкой. Ты снова. Хорошо же сидим. Начал ныть Макс. А жрать что мы будем? Это корычу хорошо. Он в отключке двое суток полежал, двукратная месячная норма. В тетрадочке проконспектировал, научное открытие. Кредитами разжился, а нам приходится ножками зарабатывать. Пошутил азиат, он прав. Гроза по прогнозам на 2 дня, нельзя терять финансы. Поэтому я, Глен и Корыч идем на охоту. Извлекали взял, но сначала тушки целиком в сушилку будем относить. Прибыль будет выше. Подвел черту под спорами тигр. Вон, пока мы спали, всех жуков под стеной собрали. Третью часть стоимости вернули бартером и выделили необходимое. Указал на пневматику рысь. Если бы я был в сознании, возможно, кредитами обзавелись. Мы же на дежурстве. Удивился я. Мы не заключали контракт. Обязательное наличие на посту хотя бы одного. А нас двое. Плюс вы и так привлечете твари под стены. Вся добыча наша. Будем привлекать местное оборудование. Третью идет коменданту. Пояснил бережливый заместитель. А так всего лишь 1/10 часть за использование стационарного извлекателя. Дальнейшие 2 часа жизни превратились в конвейер. Глен бегал от насекомых, командир их резал. А когда собиралось больше 4 особей, я страховал. На шум приходило еще с 10, который мы максимально быстро зачищали. Убедившись в отсутствии противника, нам открывали ворота, куда закидывалась добыча. Нанятые нами 3 реанесли полученные на извлечение астры. После чего тушки отправлялись в синтезатор, не бесплатно, за боезапас к воздушкам. Один цикл равнялся 20 минутам, и так раз за разом, хотя каждый следующий привлекал все больше монстров. Промежутки между атаками становились короче, и прибегали не только жуки. Зверье знает, что там, где выстрелы, есть трупы, можно поживиться. Они растут за счет съеденной астры, извлекатель не может полностью осушить жертву. Продемонстрировал мне капсулу с 3 иглами тигр, зато это делает стационарный молекулярный извлекатель астры, пояснил Глен, на четверть эффективнее, вот и носим тушки целиком. Понятно, я пустой по боезапасу, отчитался командиру. 1 магазин, продемонстрировал Макс дробовик в буллпап комплектации, но выглядевший на порядок эффектнее. У меня тоже, но сохраним на будущее, и так нормально потрудились. Согласился тигр. На пост возвращались через оружейную. Сдали свое оружие, приняли в аренду инопланетное. Выглядело оно красиво. Разбирался с ним ровно 15 минут. Очередной пакет данных от «Тигра» пополнил продвинутый курс скаута тактическим использованием альтернативного вооружения, попутно снизив прогресс на 20% за счет огромного объема информации. Нашлись сведения по применению мечей и заканчивая использованием рогатки. Всем этим средневековым арсеналом командир владел хотя бы на начальном уровне. Поэтому легкой вахты не вышло. Пришлось разбирать и собирать ПСК, 23-16 Астра, пневматический самозарядный карабин на 23 модификации 16-го калибра в астральном исполнении был красивым, большим и неудобным. Я нещадно ругался, попадая в цель через раз. Максимальная дистанция гарантированного поражения выходила смешная – 50 метров. Заявленная прицельная дальность в 100 метров для меня была нереальной. Вот я и тренировался. Помогал другим группам в добыче Астры. Прикрывал их совершенно безвозмездно, то есть работал в поте лица, пока остальные попивали витаминизированный сок. Расстрелял 3 цинка, 150 дротиков, докупил их на оставшиеся бонусы снабжения, стоили они сущие крохи. Через 3 часа я отстегнул последний магазин, поменял баллон с газом и захотел расслабиться, но нас посетили благодарные добытчики и вернули мне часть дротиков. 97 штук, еще раз поблагодарили за помощь, вздохнул, доукомплектовал магазины и пошел тренироваться дальше. К концу вахты стал уверенно поражать противника на дистанциях в 70 метров. В итоге 3 раза добытчики возвращали боезапас, добившись 90% результата в последней стрелковой сессии, посчитал миссию выполненной, как и наши обязательства на сегодня перед комендантом форта. Впереди 8 часов отдыха. Глава 14. Важные изыскания. Напрасно я опасался проблем при штурме форта. До него даже дело не дошло. Оказалось, что грозу проморгали все службы. Поэтому форты на границе третьего кольца полиса атлантов были переполнены. В среднем гарнизоны увеличились вдвое по сравнению со штатной численностью. Как правило, большинство астронавтов пережидает грозу в городе. Никакой выгоды идти в рейд нет. Траты боезапасов, а добычи нет, ведь на границе стабильного астрального фона скапливаются тысячи монстров. Они бегут от хаотичных порталов и точек прорыва. Слабые звери спасаются от вторжения и стихии, и возможности подобрать трофеи отсутствуют. Из-за скоплений большой массы особей, что идут на прорыв через пограничные форты третьего кольца, крепости рассредоточены в шахматном порядке в радиусе от второго до третьего кольца. Самые удаленные и самые крупные форты расположены в 100 километрах от главного стабилизационного кристалла Астры. Стабилизационная зона выравнивает астральный фон, не давая появляться диким порталам. За счет подавления большинства электромагнитных излучений, защита от дурака. Бывали случаи, когда организовывались спонтанные прорывы внутри защитного периметра, достаточно одной искры. Но несмотря на все серьезные меры, зверей внутри полиса было с избытком. Грызуны, насекомые, мелкие хищники, змей, ящерицы и другая некрупная фауна. Поэтому даже в отхожем месте астронавты были начеку и не расставались с оружием. Это не является просчетом оборонительной системы. Приграничные форты выступают в качестве фильтра, не пропускающих опасных тварей. Поэтому размещение их не было сплошным. Далее располагалась сеть малых опорных пунктов. Их задача заключалась в отстреле остальных хищников. С остальным справлялись астронавты различной квалификации. Таким образом достигалось несколько целей. Постоянный гарнизон постоянно уничтожал основные угрозы, при этом выступая опорными пунктами сдачи Астры. Извлеченное сырье в жидкой форме хранилось двое суток, потом испарялось в атмосферу. Следовательно, время для использования было ограничено. Вследствие важную роль играла оперативность доставки Астры до места переработки. Для этого все сооружения защитного полюса связали транспортными сетями. Где-то использовались подземные пневмоприводные туннели для доставки малых контейнеров, а где проложили полноценный трубопровод. Поэтому крупные форты являлись узловыми объектами астропровода, на который замыкались соседние мелкие фортификационные сооружения. Конечной точкой доставки были резервуары хранения в космопорте. Оттуда уже происходило окончательное распределение. Треть сырья использовалась на месте для производства необходимой химии. Треть уходила телепортами на крупные производственные космические станции. Последняя треть преобразовывалась в кристаллы необходимой конфигурации. Делалось это просто. Специальными рейсами Астра доставлялась в космическое пространство. Там она теряла связь с планетой и переходила в кристаллическое состояние. Причем конфигурация подбиралась с особой тщательностью. Одинаковые кристаллы резонировали друг с другом. Это можно было использовать для усиления существующих телепортационных свойств за счет дополнительной настройки, а можно было создавать новые связи за счет установки маяка. Парные кристаллы притягивались друг к другу. Именно на этом принципе строились стационарные порталы и космические прилеты с помощью астральных троп. Нужно было только своевременно пополнять энергию за счет жидкой астры. На самом деле кристаллическая форма – это защитная реакция на негативные внешние факторы. Принцип схож с превращением бактерий в споры. Космический вакуум является вполне агрессивной средой. Во время преобразования паразит теряет до 70% объема, уплотняя структуру в 3 раза. Получается твердое и устойчивое к механическому воздействию вещество, но при этом сохраняет способность к телепортации при воздействии электромагнитного излучения небиологического спектра. Только меняется принцип переноса. Создается линейное пространство, соединяющее 2 точки. И если не иметь синхронного с источником якоря на противоположной стороне, то перемещение становится лотереей, при которой кристалл разрушается. Но именно так отправляют челноки на поиски новых рас, где пилотами являются ограниченно разумные инсектоиды. Естественно, на борту находится еще один большой телепортационный кристалл с обратной привязкой, полностью заряженный на 2 срабатывания. Лишь 1 из 1000 таких экспедиций оказывается удачной. Обитаемые миры – большая редкость. Чаще челноки натыкаются на планеты, зараженные астрой. Там основывается пункт дислокации, пока какая-нибудь корпорация не решится на экспансию. Существовали и альтернативные способы хранения астры в убитых особях. Так срок продлевался на неделю. Правда, оптимальным считалось 4 дня. Дальше КПД извлечения не окупал затрат. Поэтому у меня был дикий диссонанс. Наличие продвинутых технологий, а там было на что посмотреть. В каталогах нашлись гаусс, винтовки, плазменные ружья, лазерные автоматы и даже гравитационные пистолеты. Широкая линейка электростатических разрядников для ведения боя в условиях космических станций. И многое другое. Я молчу уже про антигравитационные средства передвижения. Это только в моих скупых базах данных, в которых заложена только минимально необходимая информация, вроде общекорпоративного языка и свода законов, и такие же сведения для взаимодействия с живыми представителями рас. В итоге странное средневековье. При этом большинство рейдеров пользуются холодным оружием и пневматическими образцами вооружения. Исключение – люди. Земляне в основном с огнестрельным оружием. Не думаю, что наша раса умнее остальных. Должна быть причина. Ресурсы. Дорого. Кратко ответил командир, подведя меня к каталогу во время подготовки к очередной вахте. Намек понят, полистаем. Оказалось и правда. При значительно низкой стоимости самих огнестрельных комплексов, патроны к ним были дороже в 2 раза, а какие-то в 3. Следовательно, многие шли на сознательный компромисс, используя в работе не самые мощные и скорострельные образы пневматического вооружения для получения максимальной прибыли. При том, что дротики были практически неразрушаемые. «Идеальная экономия», — сказал об этом Тигру. Он удовлетворенно кивнул. «А мы почему не перенимаем их опыт?» — задал логичный вопрос командиру. Он внимательно посмотрел на меня и оставил меня искать ответ самостоятельно. Тут я хлопнул себя по лбу. Естественно, легионер занимается добычей кристаллов вне стабильного фона астры. Там звери серьезнее, отсутствует время на извлечение дротиков из жертв. Полюс большой больше места занимает боезапас, снижая полезную нагрузку, а при использовании огнестрела его стоимость при удачном рейде окупается многократно. Теперь рысь порадовался моей сообразительности. Хотелось уточнить, откуда кристаллы астры берутся на планете, но вспомнил вводную лекцию. Это финальная стадия развития паразита. Он превращает биологический объект в маяк для дальнейшего инфицирования местности. Плюс испускает астральные частицы в атмосферу, изменяя флору и фауну. Сейчас мы закрыли минимальную ставку по добыче, с учетом нашего вооружения, и это неплохо. Если сравнивать требования к любому землянину и, например, Рею, то человек обязан собрать в 2 раза больше, поведал мне куратор, потому что не нужно хапать все самое лучшее, разъяснил Эрл. Бесплатное снабжение обязывает. Наберут рейдерских комплектов, а потом плачутся о своей судьбе. Добытчику достаточно стандартной брони и пневматики. К этому многие приходят. Смена комплектации возможна через 3 года. Половина оставляет все по-старому, потому что привыкает к специфике работы. А у корпорации всегда есть резерв для усиления 3-го кольца. как сейчас, имеющие соответствующее оборудование направляются по тревоге на участки прорыва», — продолжил Сергей. «И вы все попались на эту удочку?» — поинтересовался я у легионеров. «Нет», — коротко ответил командир, — «только Глен, он из молодых. В мое время еще не была отработана технология получения пороха. Сейчас его худо, бедно хватает на нужды рейдеров, землян». «Это как?» — удивленно спросил у Тигра. «Порох — невозобновляемый ресурс. 20 лет назад разработали методику создания с помощью телепортационного реконструирования. Проще говоря, замешиваю все ингредиенты, добавляют готовый порох в пропорции 1:10 и отправляют телепортом на производственную базу. В итоге вся масса собирается готовым порохом. Но этого недостаточно. 300 миллионов рейдеров постоянно находятся на промысле. И это только землян», — ответил вместо него Рысь. «Пока не забивай себе голову. Отработаешь полгода, откроют новые разделы. Лучше проверь статусы перед работой», — посоветовал Глен. «Так я и поступил». Преобразованная таблица выглядела следующим образом. 1. ЦНС. Ускорение обработки сигналов. 5. 2. Органы чувств. Усиление периферического обзора. 17. 3. Железы внутренней секреции. Общее развитие. 137. 4. Периферийная нервная система. Дублирование ЦНС. 33. 5. Сердечно-сосудистая система. Замедление сердечного ритма. 9. Проведена процедура астральной инициации. Выбрана специализация. 6. Опорно-двигательная система. Каркас скоростного развития. 0. 7. Дыхательная система. Каркас дыхательной системы скоростного типа. 0. 8. Пищеварительная система. Усиление пищеварительных ферментов. Всеядность. 5. 9. Иммунная система. Общего сопротивления астральному паразиту. 79. 10. Выделительная система. Общего сопротивления астральному паразиту. 56. Закреплена расовая специализация. Повышение сопротивления астральному фону и универсальная адаптация организма в агрессивной среде. Изменения возможны в пределах 3 при телепортационной реконструкции. Данные по учебным программам. 1. Продвинутый курс скаута. Тактическое использование основного и альтернативного вооружения, перемещение и бой, 35, 2, генетическая модуляция, 60, 3, общая фармацевтика углеродных форм жизни, 72, 4, общая фармацевтика неуглеродных форм жизни, 13, 5, оптимизация сигналов центральной и периферической нервных систем, 28, 6, телепортационное реконструирование, 19. Усвоение части теоретической базы. Требует освоения генетической модуляции и общей фармацевтики. Показатели подросли, но не те, которые требовались первоочередно. Гроза сбила нам запланированный график. Осталось одно дежурство, после чего можно было приступать к выполнению поставленных задач. Хорошо бы успеть выполнить двойную норму и бонусами пополнить боезапасы и химию. Без этого в рейд не отправишься. Сегодня отойдем от форта подальше. Нужно будет договориться с несколькими группами добытчиков. Я видел, сегодня прибыло много народу. Мы обеспечим охрану и уничтожение опасных особей, а не доставку добычи на специальных тележках, обозначил оперативные планы командир. Я нервно почесал левую кисть. Зуд на месте отсутствующих пальцев мешал сосредоточиться. Попробуй договориться с прибывшими. Выкупи за кредиты стимулятор Астры. Уже через 5 часов отрастут остальные пальцы. Теперь можно использовать без опасения. У тебя нет открытых ран, посоветовал куратор. Этим я и занялся перед работой. Сделку провели возле местного квантового терминала. За 200 кредитов получил желаемые. Попутно обнаружил, что счет увеличился на 5200 кредитов. Причем 200 – авторские отчисления за использование моих научных выкладок в чьих, то исследованиях. Минимальная ставка в 2% от первоначальной стоимости для РАС, кандидатов на вступление в Галактический Союз. Для вассалов она повышалась двукратно, составляя 4%. Для членов Союза могла достигать половины стоимости. Здесь оценивался вклад в конечное исследование, но минимальное отчисление не ниже 20%. О чем мне поведала развернутая справка, выведенная мне ядром. Теперь я начинаю понимать Реев. Может, дело не в слабом научном потенциале, а в мотивации. Хотя с другой стороны оно и лучшему. Сколько соблазнов может возникнуть у астронавтов, если получить большие деньги. А так оплата промысла велась честно, с избытком компенсировав научную несправедливость. Своеобразный фильтр для разумных, действительно заинтересованных в продвижении технологий. Остальное значит за мои кривые поделки. Молодец, Красн, не растерялся. Нужно будет поблагодарить после возвращения. В этот раз прием стимулятора не сопровождался резкими болевыми ощущениями. Плавное покалывание по всему телу, которое переместилось к поврежденному участку. Единственное, что зубы так не восстановишь. На момент оцифровки их не было, до возвращения домой придется довольствоваться имеющимися. Только при распылении меня на молекулы с последующим сбором в нужном месте, исправятся генетические блоки и часть неприятных дефектов. Вооружившись пневматикой и пистолетами, мы двинулись на промысел. Был бы джип, отличное сафари вышло, а так даже ни охотой не назовешь. Реальная схватка против опасных противников. Трижды прорубались через хищные кусты, намучились, пока обнаруживали центр плантаций, чтобы их изничтожить. Потеряли на этом 3 часа, но устав корпорации четко гласит, что агрессивная флора – приоритетная цель. Слишком много проблем приносит она, когда разрастается, становится опорным пунктом для неприятных стайных существ. Для подтверждения ликвидации трижды отправляли назад добытчиков с выкорчеванными пеньками. На 11 человек не так уж и много. Но с другой стороны, такие действия увеличивали показатель корпоративной лояльности, а это снижение стоимости ремонта оборудования, некоторых видов боезапаса и бесплатные программы обучения, а также возможность досрочного открытия доступа к важным разделам корпоративной библиотеки. Эту необходимую науку я постигал между скоротечными рукопашными схватками. Насекомых не осталось, видимо, они были гостями из прорыва. Теперь мы бились с волкообразными, медведеподобными и горилловидными существами. Как оказалось, они являлись основными обитателями третьего кольца. Достаточно крупные, мощные и опасные существа. Пока справлялись, наше звено брало на себя вожаков, а мелочь отстреливали старатели. Так за 6 часов мы углубились на 5 километров, успели набрать добычи на 7 полных рейсов. Для увеличения прибыли возвращались другим маршрутом. Атмосферные возмущения почти улеглись, поэтому темп передвижения возрос. Вероятность попасть в телепортационную ловушку была минимальна. По пути обнаружили еще одно гнездо хищного кустарника, в этот раз с обитателями. Пришлось уже и нам пострелять. Уничтожили всех и само убежище, нагрузились под край. Пришлось даже бросить тушки, ограничившись забором астры с помощью излителя. Да, потери, но не дороже жизни, когда из-за занятых рук ты не можешь оперативно реагировать на опасность. Вломились на пост усталые, но довольные. Легионеры с добытчиками отдали мне все баллы лояльности. Подарок за первый рейд. На терминале воспользовался возможностью закачки новых разделов, в основном по особенностям существующих рас. В доступе пока были сведения таким же кандидатам. Вышло немного, всего 2, но подробно. Это сразу добавило вариативности для связки генетического и вычислительного модулей, загрузив их работой, участие в которой мне не требовалось. Удобно. Значит, следующим пунктом будут баллы лояльности. И, наверное, следует поэкспериментировать с целенаправленным заражением организма разными видами биологической астры. А лучше все это совместить. Ведь свободные от нагрузки модули начинали конфликтовать с ядром. Слишком хорошо срослись с периферической нервной системой. Да я и сам хорош, улучшил ее не слабо. Теперь страдаю от этого, теряя независимость. Думаю, управиться меньше, чем за 5 попыток, но потрудиться придется знатно. Задача за оставшееся время набрать как можно больше данных, вывести показатели CNS на 30%, а периферическую пока не форсировать. Там идет дублирование CNS, как бы не схлопотать биполярное расстройство при таких раскладах. Но в целом тяжело, опасно, местами непонятно, но жутко интересно. Верну себе полный набор зубов и жизнь станет вообще прекрасной. Но до этого момента нужно не поехать крышей. Остается по заветам Ильича учиться, учиться и еще раз трудиться. Сидеть без дела противопоказано. Еще есть обязательства перед легионерами. В общем, дела, дела, дела. Глава 15. Важные случайности. Так, топор есть, нож под рукой. Комплект простых регенераторов обоих номеров в наличии. Восстановительные комплексы присутствуют. Броня лежит на форте. Комбинезон там же. На мне только приобретенные 7 дней назад бронированные штаны и ботинки. Рядом 2 рея. Очередной прорыв технического туннеля пневмопровода. Ввиду высокого астрального фона корпорация позволила нанять человека для ликвидации угрозы. Последствия исправит техники, восстановив целостность туннеля. Они же займутся транспортировкой крысиных тушек до сушилки блокпоста. Мясо потом продам местной забегаловке. По кредиту за 5 килограмм. Можно и дороже, но для этого требуется освежевать добычу. Слишком долго и нет нужных навыков. Пока. В рейдах это необходимое знание. Никогда бы не подумал, что простой дальнобойщик сможет сподвигнуть меня на подвиги берсеркеров древности. Причем оправдывая это научными изысканиями. Безумный блеск в глазах, постоянное чувство усталости от недосыпа. Всего 3 часа в день. Максимальное количество. Постоянная боль от процедур удаления лишней астры. И море вычислений. Квантовые модули готовы разорваться от счастья. Масса данных для анализа. Генетические данные по 30 видам относительно безопасных тварей. И безумный график работы. 3 часа на задание. Прибыть на место контракта. По дороге определить ближайший пункт транспортировки. Войти, зачистить. Собрать жертв геноцида. Отнести в сушилку. Самому загрузиться. Предварительно воткнув пару инъекторов с химией пришельцев. И всего лишь из-за одного разговора 7-дневной давности. Надо же, здесь есть кафе. Удивился, замечая яркую вывеску на модульном контейнере. Да, не все занимаются прямой добычей астры. Еще есть местное население. Ответил рысь. Астронавты же бесплодны, а разумной жизни на инфицированных планетах нет. Проверив базы данных, возразил куратору. У тебя нет доступа к этой информации. Правда, ты не неженка. Поэтому слушай, для контроля астральной инфекции применяли различные способы. Все осложнялось ограничениями при телепортационной реконструкции. Только органика, либо неорганика, совместить не выходило, и не выходит до сих пор. Слава всем богам и руководству корпораций, это уже отдельная тема. Обрадовал меня командир, направив нас именно к той яркой вывеске. Привет, Сом, как дела? Поприветствовал хозяина бара Макс. Лучше всех, ёб, эт, стою еще 2 смены из-за добычей. Пусть Лиза отдувается. Все, бля, рехнулись. Второе кольцо, бля, муравейник какой-то. Мяса не хватает на всех. Пожаловался невысокий худощавый лысый мужичина. Может, эт, поможете? По-братски, конечно. Загадочно улыбнулся рысь. Корыч выручит. А рейд, возмутился я. Нет, твоя задача наука. Кстати, ты угощаешь. 5 фирменных, и вашей настойки, распорядился хитрый азиат, не вопрос, сделаю, и это, расценками не обижу, кредит за 5 кг, ответил Сом, а кого нести, обреченно уточнил у бармена, все, кроме жуков, еще зеленых пауков принимаю, кредит за штуку, хитро улыбнулся Сом, эт, отправляй на 24-й форт для Лиозы, дальше пришло время обеда, мясо действительно было вкусным, наливка бодрящий, а рассказ командира интересным. Вкратце выходила такая история. 12 тысяч лет назад альфы наткнулись на первую астральную планету. Спустившись на нее, они инфицировались и изменили свой внешний облик. Перешли из полуматериальных существ в нормальное физическое состояние. При этом каждый принял облик мечты. Разумом первых паразит завладеть не смог, поэтому никто не увидел в этом угрозу. Еще 100 лет понадобилось им, чтобы осознать часть великих возможностей при использовании астры. Еще 500 лет на освоение технологий. И вот прорыв. Пошли открытия новых рас. Их введение в семью. Не без проблем. Но выяснилось, что остальные расы не столь устойчивы к паразиту. Только 35% инфицированных могли брать под контроль астру. Начались изыскания. И выход был обнаружен. Если кто может справиться с паразитом, то только другой его вид. На протяжении тысячелетия инсектоиды шасы выращивали различные модификации биологического компьютера, симбионта, или паразита. Сложно сказать, относительный успех был достигнут. 70% успешных вживлений в организм носителя заканчивалось обузданием астры и возможностью регенерации практически из ничего. Требовалась только сохранность симбионта, сердца и части кровеносной системы. Дальше с помощью астрального фона и имеющихся питательных веществ организм носителя восстанавливался. Это при полной потере мозга. Если ЦНС сохранялось, то даже отсутствие сердца устранялось за минуты. Ощутимым минусом этой схемы была потеря памяти при реанимации, в зависимости от ситуации. При повреждении ЦНС, 100%. При остальных случаях в зависимости от тяжести кислородного голодания и полная потеря репродуктивных функций, все-таки роевые существа делали симбионта. Продолжил вводить меня в курс дела тигр. А что с остальными 30%? Поинтересовался я. ВТ, начинаешь задавать правильные вопросы. Они подчинили симбионта и астру себе, сохранив все исходные данные организма, не приобретя ничего, но и не потеряв, кроме возможности вернуться домой. И так происходило на протяжении 5000 лет, пока не появились йоны, ответил Рысь. От них корпорации получили квантовый логический блок, основа ЦНС йонов. Кристаллоиды – потрясающая раса. Они квази, живые, имеют два способа размножения. Один – бесполый, когда выращивается фактически копия. Для внесения подобия личности они делят пополам затраты энергии и материи между двумя особями. Получается суррогат индивида, сразу взрослый и готовый работать. У пустышек есть ровный внутренний энергетический фон и мощный блок логики. По сути, они разумные големы, необходимые для выживания вида. Полноценные представители расы разнополые. Гендер определяется видом, частотой и стабильностью энергетического потока. Условно мужской организм обладает взрывной мощью, способной наносить повреждения агрессорам. Женские особи наоборот. Стабильный источник излучений, специализация защита и лечение. В результате слияния появляется ребенок, обладающий свободой воли и полноценным разумом. Пол зависит от мощности родителей, у кого энергетика перевесит. Но есть разные способы, их препарируют и вживляют блок нам, удивился я. Нет, технология обкатана, выращивают отдельно, заражают паразитом ШАС. Поэтому из разряда квази-живого, ядро становится биологическим объектом и легко срастается с нервной системой носителя, ответил Глен. А первые неудачные эксперименты живут на планетах, как обычные разумные, создают семьи, выращивают детей. Их охрана – приоритет в прорывах. Устав Галактического Совета, вклинился в беседу Эрл. Понятно, это действительно важно для моих исследований, задумчиво произнес я. Значит, придется работать на лояльность. Да, поэтому поможешь Сому. И спасибо, что угостил. Мы пошли работать. Право заключения сделок от группы я тебе выделил. Обязательства будут касаться только тебя, как и штрафы. Прибыль пойдет в группе, обрадовал командир. Я надеюсь на тебя. Флот не опозорь, поддержал Рысь. Остальные похлопали по плечу и умчались вслед за командиром. Гроза сильно сдвинула сроки их планов. Я только задерживал бы их рейде. С тебя 15 кредитов. Махнул в сторону терминала Сом. Эд, я могу выступить в качестве посредника. Ну, в переговорах с постами. Ёп, на многих местные дежурят. Они, Эд, не очень готовы лазить по туннелям. А там места срубить можно. Я, Эд, по-братски. Бесплатно. Почти. Хитро улыбнулся лысый бармен. Хорошо, а ты вообще как тут оказался? Спросил у землянина. История банальная, но интересная. 15 лет назад он трудился дальнобойщиком. Вполне успешно. Заработал на свою фуру. Квартиру взял в ипотеку. Большую. У него семья большая. Трое. Четвертый на подходе. Но как оно бывает, случился очередной виток политических дрязг между Европой и Российской Федерацией. Работа накрылась. Поискал другие маршруты, но без результата. Слишком много таких же рвануло на внутренний рынок. Тогда он принял волевое решение. Разом погасить все долги и заработать денежную подушку безопасности. Вспомнил армейскую молодость и записался в ЧВК. На 3 года. И как? Успешно. Спросил я на автомате. Первые 2 год, да. Ответил Сом. А дальше пошли командировки сложнее. Скорее морально, чем несли угрозу жизни. Балканский полуостров. Центральная Африка. Тяжело, ёб. Много грязи. Стреляют друг друга. Это, как животных. Бля, походя, обрисовал ситуацию. Но деньги поступали исправно. Жизни мало, что угрожало. До командировки в Южную Америку. Там ЧВК, вместе с местными правоохранителями зачищали плантации коки. Тут Сом и поймал мину. Обе ноги в минус. Думал, отбегался. Но поступило интересное предложение. Прошел все тесты. Подписал контракт, но имел 3 в адаптации и зеленый титр, то есть работа в самых безопасных условиях. Но пригодилось умение дальнобойщика. Прикомандировали к базе снабжения, где он гонял по телепортационным туннелям, доставляя груз. По 20 рейсов за смену. Усталость адская. Туннели высасывали астру. 1,5 часа по абсолютно темному пугающему пространству, давящему на психику. Стал использовать восстановители. Сначала для высших гуманоидов. Но обходились дороговато. Нашел замену. Занговские, причем менял свои 1:3. По итогу титр за 7 лет вырос на 3 пункта. Адаптация до синий. Сдал повторно тесты, перевелся на миранию. В рейды, ёб, не сходишь. Фиолетовая зона. Кручусь в районе 30-ки. Эд, пробовал еще увеличить параметры. Хер. Пожаловался Сом. Но все лучше, чем за баранкой киснуть, не представляешь. Реально света белого не видел, отметил резкий переход на нормальное общение у собеседника, но не стал заморачиваться. Корпораты не удивились, уточнил у бармена. Это, конечно, таскали на исследование, ёп, денег заплатили, обрадовал землянин, но путного ничего не сказали, бля, не повторили, имя дали, эффект сама, действительно спасибо, давай теперь составим график работы, собирай все заказы, которые тебе интересны, в ближайшее время у нас будет много работы, обрадовал партнера, купив из базы данных исследования его феномена, всего за 1500 кредитов. Твою мать, в очередной раз проорал я, отдирая вцепившуюся крысу от руки, вместе с куском мышцы. В туннеле было действительно много зверья, и только узость прохода спасала меня от перспективы стать обедом у грызунов. Кровь твари обильно заливала бетонный пол, стены и даже потолок. Сам я тоже был покрыт ею, правда вперемешку со своей. Стая оказалась действительно большой, уже час отбиваюсь от нее. 5 десятков особей отправились в форт в виде заготовок под стейки. Осталась только процедура изъятия астры. Еще примерно столько же предстоит выловить, а после будет отдых. Инфицирование биологической астрой. Запущен механизм мутации глаз, доложилось ядро. Я попросил голосом выделять важную информацию. Второй поток в боевых условиях давался мне нелегко. Вернее, ничего кроме тактической информации во время схватки не воспринимал. Мысленно вывел таймер. Уже третий. Меняются почки, печень и глаза. Глубокие ранения внутренних органов купировал регенератор Реев под вторым номером, а глаза просто залиты кровью. Со стороны я похож на безумного викинга. Топор, нож, голый торс и много крови и трупов вокруг. Ладно, хватит баловаться. Собрать очередных жертв в авоську и отнести наверх. Вот еще, держите. Сейчас будет последний заход, и можете приступать к ремонту. Через 20 минут, отдайте, пожалуйста, мой пистолет, проинформировал техников. Игры закончились, проверка интегрированного баллончика, норма, магазин на 30 игл, полный, запаску не беру, так справлюсь, вдох, выдох. Анализ необходимой химии завершен, для успешного внедрения необходимо принять рекомендуемое в течение 30 минут, сбило с настроя ядро, ладно, понеслась, проорал я, прокачав адреналин по организму. Скопление из 5 самцов, крупные, 5 выстрелов, добивать некого, быстро бегу дальше, еще группа, мелочь, 7 штук, 3 удара топором, перехват на нож, еще 2, остальные собрались сбежать, не уйдете, 2 точных выстрела, 2 тушки, вот это серьезно, крупный крысюк, щерит зубы, 2 выстрела не дали результата, толстая шкура, ухожу перекатом от прыжка в грудь, после резко бросаю себя вслед промахнувшемуся оппоненту. Томагавк в руку, приставив рукоять к голове, активация шипа, отстрел пиропатрона, штатно, 4-гранный кусок заточенной керамики легко входит в голову альфа, самца, теперь дело техники, большая часть разбежалась, осталась главная самка, с выводком, вот и она, расстреливаю 5-килограммовую мелочь, 10 штук, ни один не добежал, осталась самая малость, чудовище под 50 килограмм весом, смотрит злобно, щерится, не спешу. Меняю заряд в топоре, взвожу его, начинаю кружить, альфа не нападает, впала в транс, напрасно, остаток магазина по лапам, и повтор финта с топором, не хочу рисковать, разложил переносную корзинку, побросав в нее мелочь, взял за хвост главный трофей, по дороге повторил мероприятие с ее партнером, ты раньше, порадовался Рей, кошак из местных, крысюка встретил раньше плана, помоги дотащить, попросил у него. Конечно, оплата как договаривались, поинтересовался Рей, нет, только химией, список сброшу в форте, если не хватит, снимите со счета, принято, пошли, до оборонительного сооружения топали с километр, по дороге отбились от роя жуков, решившись покуситься на мою добычу, пришлось потом вернуться за 7 особями, остальных родичи утащили при отступлении, ничего не должно пропадать, все в оборот, девиз цивилизованных рас, голый прагматизм. Дополнительная оплата в 30 кредитов списана, указанные препараты доставлены, мелодично отчитался квантовый компьютер, это, мясо на 30-й форт для хитира пусть направит, придется тащить, бля, ножками, ребята возьмут 30%, получил очередное послание от сама, работает он со мной за 10% прибыли, платит мне частные лица, поэтому кредиты идут на мой счет, за работу на корпорацию 7-й день получаю бонусы снабжения и баллы лояльности, но не расстраиваюсь, успел докупить 3 базы по мерпам, арнам и керитам, мухи, паукообразные и кузнечики, последних, потому что они главные производители миотической брони, фактически они ее выращивают, получая симбионта совместимого с ядром, остальные оказались дешевле остальных, нужно много информации для работы вычислительного и генетического блока, принял, оформляй доставку, денежный поток через тебя, скинешь всю сумму в конце дня, я сушится. Через 2 часа на новой точке, отстучал ответное послание бармену, загрузившись в камеру 3 метра на 3, заваленную мертвыми крысами, я спешно вколол 5 рекомендованных препаратов, устало сомкнул глаза, вызвав статус, 1, ЦНС ускорение обработки сигналов, 35, 2, органы чувств, усиление периферического обзора, 48, 3, железы внутренней секреции, общее развитие, 148, 4. Периферийная нервная система, дублирование ЦНС, 47, 5, сердечно-сосудистая система, замедление сердечного ритма, 26, 6, опорно-двигательная система, каркас скоростного развития, 3, 7, дыхательная система, каркас дыхательной системы скоростного типа, 3, 8, пищеварительная система, усиление пищеварительных ферментов, всеядность, 16, 9, иммунная система, общего сопротивления астральному паразиту, 93, 10, выделительная система, общего сопротивления астральному паразиту, 76, закреплена расовая специализация, повышение сопротивления астральному фону и универсальная адаптация организма в агрессивной среде, изменения возможны в пределах 4 при телепортационной реконструкции, данные по учебным программам, 1, продвинутый курс скаута, тактическое использование основного и альтернативного вооружения, перемещение и бой, 86, 2, генетическая модуляция, 67, 3, общая фармацевтика углеродных форм жизни, 82, 4, общая фармацевтика неуглеродных форм жизни, 15, 5, оптимизация сигналов центральной и периферической нервных систем, 63, 6, телепортационное реконструирование, 22. Усвоение части теоретической базы, требует освоения генетической модуляции и общей фармацевтики, мутационные процессы, 1, независимый нервный мышечный рефлекс, генетический код инсектидов, адаптировано на 31, изменение строения глаз, в процессе, защита почек от астральных биологических продуктов, в процессе, защита печени от астральных биологических продуктов, в процессе, за 5 дней прижились только гены с насекомого, множество раз инфицировался, но закрепился только один параметр, не факт, что адаптируется на полную, это не открытие, многие используют этот эффект, эффект сама, если быть точным, только у него единственного не откатывается, исследователи решили причиной успеха стало низкое число уровня адаптации и зеленый титр, а после роста обоих показателей возможность корректировки исчезла, но у меня немного другие мысли, вытягивание астра из организма болезненная процедура, но когда ты ее делаешь 6-й день подряд по 3 раза на дню, неприятный эффект снижается, а на фоне усталости, я стал проваливаться в сон, хотя подозреваю работу ядра с сотоварищами, чтобы своими мыслями не занимал вычислительные объемы. Ну и ладно, через 2 часа опять будет очередное гнездо, и мне кажется, я начинаю втягиваться в этот ритм жизни. Если раньше меня манили исследования, то сейчас игра в викинга интересовала гораздо больше. Разбираться буду на земле, а пока нужно поспать. Глава 16. Важные открытия. Оставалось еще 2 дня до возврата группы на землю. Легионеры все еще находились в глубоком рейде. А я отправился в пограничный форт, в котором началось мое знакомство с полисом. Надо было забрать личное вооружение. С собой прихватил 2 стандартных цинка. По дороге наметил выполнение 3 заданий. Требовался расширенный допуск к научной базе, был жизненно необходим, имеющиеся разработки для человеческой расы, доступные бесплатно, были малочисленны, носили сугубо утилитарный характер, и не приближали к решению задачи по закреплению полезных свойств, например направленная мутация органов зрения, там содержался успешный опыт улучшения глаз реципиента посредством частичного внедрения гена от марна. Местные крысы, распространенные в зоне от 10 до 100 километра полиса, дальше не встречалось, этот опыт применил на себе, в итоге имею улучшенное ночное зрение и обладаю природным тепловизором, Правда, работает умение со сбоями. Внедрено всего лишь на 40%, но с каждым часом адаптация растет. Вторым положительным опытом стало внедрение независимого от ЦНС мышечного рефлекса, тоже давно изученное явление. Донором являлись инсектоиды любых видов, они всегда давали однотипную мутацию, довел ее до 89%. Остальные попытки адаптации оказались провальными, срывались из-за нехватки необходимого биологического материала. Имеющиеся базы фармацевтики не определяли необходимые компоненты для завершения процессов по внедрению защиты почек и печени от астральных биологических продуктов. Поэтому приоритетным было решение вопроса по сопротивлению организма Астре. Это существенно увеличивало время нахождения рейдеров в зоне нестабильного астрального фона. Несомненно, можно было все провернуть с помощью Астры. Она заставляет организм выработать необходимые вещества. Но такой путь я посчитал тупиковым. В исследованиях приводилась цифра в 90% успешности. Но применение такого подхода было эффективно только для низких показателей титра и адаптационного числа равному 5 и ниже. Тогда регресс способности был приемлемый. Но таких астронавтов использовали исключительно в зоне астральной стабильности. И применение этих технологий не окупалось. Для рейдеров методика была бесполезна. Они сами быстро адаптировали нужные мутации в течение 3 дней и также быстро их теряли. Следовательно, тратилась почти четвертая часть полезного времени для достижения пика формы. Полный перечень возможных вариантов постоянно обновлялся и был в свободном доступе. Требовались новые базы по расам, но качественно иные. Поэтому копил лояльность нашшасов. За расчистку технических туннелей давали немного, от 10 до 20 баллов. Если угроза была выше этой награды, вызывался специальный отряд. Дилетантов не подпускали. В то же время оплата за чистку инфицированной до состояния плотоядного хищника растительности начиналась с 50 единиц. И здесь мог поучаствовать каждый. Но награда была общей. Распределением занимался лидер группы, с одобрением остальных. 70% должны были согласиться с условиями дележа, и без бонусов не мог остаться никто, если только добровольно не подтвердил отказ в пользу кого-нибудь. Передача лояльности после распределения была заблокирована, но никто не мешал ее потратить по своему усмотрению, например, прикупив товарищу специальное снаряжение. Покупка данных по расам из первой десятки для кандидатов стоила порядка 1000, а из первой тройки равнялась уже 5. Для вассалов цена снижалась вдвое, а представители галактической семьи получали их за четверть стоимости. Передача третьим лицам не допускалась. Программа лояльности включала в себя массу позиций по оборудованию, вооружению, химии и учебным курсам. Они не были представлены в стандартном доступе. Например, моя миотическая броня МН-7 Астра была именно в дополнительном списке и стоила 7000 единиц. То есть группа пожертвовала серьезными свершениями для моего оснащения. Уверен, мои учебные программы тоже были в этом списке. Правда, мой корпоративный уровень не позволял их даже увидеть. Сделав мысленную зарубку, составил график платежей. Своеобразная ипотека. Для рейдера броня, как дом родной. 2 недели ты живешь в ней безвылазно. Она как стелсуит фрименов из Дюны, с теми же функциями фильтрации всех выделений. Только в отличие от последнего, костюм этим питался. Безотходное производство. Нет, несомненно, броня не могла функционировать только за счет человека. Для нее имелась специальная кормовая смесь. Расположенные на животе, пояснице и между лопатками биореакторы могли поглощали высококалорийную специальную смесь, а в походных условиях любое биологическое сырье. Другой вопрос в необходимом количестве. При необходимости экстренного восстановления к броне можно было применять регенераторы, но не рекомендовалось. После этого в течение суток производилась тонкая подстройка под новые параметры. Такой вот пряник для корпоративного роста. При этом четко отслеживались оборудование астронавта, его опыт и квалификация. В соответствии с этими тремя параметрами разумного могли привлечь для решения срочных задач. Имелись коэффициенты для стимулирования работников. Наличие отличного снаряжения увеличивало нормы по добыче. В случае рейдеров переводила их на другой качественный уровень, ведь корпорация обслуживала имеющееся оборудование за свой счет, и оно должно окупаться. Поэтому при зачистке я отдельно прописывал используемое, вернее его отсутствие, взамен требовал химию в качестве основной награды, но бонусы не являлись причиной моего геройства. Мне необходимо было инфицирование астрой для проверки теорий, имея прекрасную броню, такое было невозможным. Повестка дня включала в себя 3 вида тварей, чьи генные маркеры не были отражены в списках рейдерских мутаций. Пресловутые зеленые пауки, ядовитые твари, заставившие докупить два универсальных антидота. 100 кредитов минус. За тушки гадов Сом обещал баснословные деньги. Дефицит образовался. В последнее время пауков потеснили пришедшие с грозой жуки. Вторым пунктом были черви с кислотной слизью, опасные только для биологических форм жизни. Последними являлись мраки, животные, напоминавшие летучих мышей, быстрые, атакующие звуковыми волнами, давящие на мозг. Для противодействия улучшил систему шумоподавления брони. На дело пошел при полном параде. Максимальная стоимость задания не допускала халатного к нему отношения. Для извлечения генетического материала купил универсальный пробник с 10 пробирками хранения, по 3 на каждый вид, один в запасе. Может, по дороге встречу интересных монстров. Начал с пауков. Вредные твари не хотели со мной воевать. Пришлось бегать за ними по всему туннелю. Позвал техников. За 3 часа работы устранили пролом, а я набил всего 10 штук осторожных гадов. Остальные свалили в ужасе после применения мною пистолета. Плюс МН-7 Астра гасила тепловые излучения. Противник трезво оценил шансы и ретировался. Астра с них было немного, мутация запустилась с 3-й попытки. Адаптация не прошла совсем, но определился вектор развития. Усиление периферической нервной системой. Прогресс встал на 30% ввиду отсутствия нужной химии, но процесс был сохранен в ядре. Позже повторим. Печенью, чую что-то важное. С червями сработал в огромный плюс. Базы данных врали, кислота растворяла все. Зачистил быстро, несмотря на чудовищную регенерацию. Потерял весь боезапас стрел, но за предоставление новых сведений расходники компенсировали, химию удвоили, как и баллы лояльности. С исследованиями мимо. Генетический материал отторгается на стадии введения. Даже Астра не помощник. Порадовали мраки. Их было много. Летали быстро, но бесполезно. Не ожидали, что жертва будет защищена от их основного оружия. За 30 минут нарубил под 100 кило. Ожидаемый генетический маркер воздействовал на органы слуха. Причем встроился быстро. Внес в базу рейдеров. Долго задавался вопросом, почему такую легкую цель не зачистили без меня. Оказалось, что вся броня была покрыта мелкими, но глубокими порезами. Будь на мне комбинезон, истек бы кровью. А так докупил вкусняшку для надежного партнера. И за 3 часа быстрого бега, как новая. Действительно, рейдеру внутри периметра нечего делать, песочница. И если бы не участвовал в защите форта, меня бы уже выгнали принудительно за 100-й километр. Прибыл на точку сбора вовремя. Там меня уже ждал комендант. Добрый день. Корыч фиолетовый 9 прибыл для сдачи арендованного оружия. Доложился коменданту. Быстро перечислив положенную долю за пользование пневматикой, сдал неиспользованный боезапас. Ты вообще не работал, что ли? Поинтересовался Рей. Считай, в холостую оружие носил. Нет, просто противники были простые. Справлялся в ручном режиме. Возразил коменданту. А что вы меня лично встречаете? Все спокойно. Наоборот, есть задача по зачистке растений. 10 кустов образовались. Поблизости нет рейдеров нужного уровня. Только тебя ждали. Легионер уже на месте. Обрадовал кошак. Понял, принял, выдвигаюсь к своим. Ответил, рассовывая по местам в разгрузке оружие и магазины. Находились все в столовой. Кто бы мог подумать. Поздоровавшись со всеми, сразу включился в процесс уничтожения пищевых запасов крепости. Обед прошел молча. После чего куратор и командир попросили отчитаться о проделанной работе. На данный момент проверяю механизм направленных мутаций. Эффект сама учитываю. Совместное использование снижает эффективность внедрения в половину. Но есть и прогресс. При наличии всех генетических маркеров, показатель можно довести до исходного. Но требуется генетический модуль. Тогда результат с высокой вероятностью будет положителен. Также требуется проверка теории о повторном инфицировании. Считаю, что каждый следующий раз будет иметь больше шансов на успех. Озвучил я сильно предварительные выводы.